Не помню эту форму. Церковь? Алло, алло, здравствуйте. Да-да, слушаю. Значит, да, здравствуйте. Значит, меня зовут Андрей. Я точно знаю, кто ответственен за поджог Екатерининского храма. Я просто уже видел новости. Простите, я думал... пожалуйста, простите, это ваш... Вы хотите с кем-то поговорить, с священнослужителями? Я хочу... Ну, вы понимаете, я знаю, кто это сделал. Я не думал, что он это совершит, да? Он говорил о том, что собирается поджечь минутку. Церковь. Я прокомму, минутку. Звонит человек, и мне говорит, что он знает точно человека, который совершил поджог, что он знает там вот то-то, то-то, то-то, то-то. Да? Алло. Алло. Да-да-да, отец Григорий беспокоит вас. Отец Григорий, здравствуйте. Значит, меня зовут Андрей. Я знаю, кто ответственен за поджог храма. Это Варк Викернес, ну, Бурзум, вы знаете, да? Он говорил, что, значит, он говорил, что лишь та церковь несет свет, которая горит. Я знаю, что он, значит, говорил, что хочет его поджечь. Ага. Вот. Но дело в том, что... А простите, как вас зовут-то? Андрей меня зовут. Андрей, Андрюш, вот с этими вопросами надо в Следственный комитет идти. Следственный комитет? Понимаете? Так. Так, да, а куда, куда же звонить-то? Я просто, понимаете, ну, как бы нехорошо получается, он же сжег церковь, считай. Ну, она хотя бы немножко понесла свет, это понятно, но надо же остановить, вдруг он другую подожжет какую-то еще, его так и не поймают. Андрюшенька, вы меня услышьте, пожалуйста. Вам надо обратиться в Следственный комитет при прокуратуре Республики Карелия. Так, и донести, а вам... потому что они занимаются этим вопросом. У нас-то полномочий никаких нет. Мы пострадавшие, и все. А они могут, в принципе, вот вашей информацией заинтересоваться и дать их вот. Так, хорошо. Ну, тогда я звоню в Следственный комитет. Все. Да. Спасибо, до свидания. Спасибо, Господь. Да.